Часть третья. Глава 13. Дедушка проводил меня до школы. И еще немного постоял на крыльце, глядя, как мы уходим по дорожке в направлении леса и исчезаем за деревьями. Но я не обернулась. Никто из нас не обернулся. Пасть дракона открылась. Тропинка становилась все уже. Мы старались идти тихо. Мы старались не разговаривать. Марсём сказала, надо быть наготове. С этой минуты все время наготове. Принцы шагали, выстроившись с двух сторон от колонны, чтобы прикрывать собой принцесс. Они были серьезны и собраны. Они сжимали в руках оружие, которое дал им отшельник, короткие палочки с тряпичными шарами на конце. Отшельник сказал, «Дрэгон в 100 раз сильнее принцев. Нужно нанести ему 100 ударов. 100, ни на один меньше». Тогда он утратит свою злобную силу и падет. Это очень трудно и опасно. У Дрэгона тоже есть булава, огромная, с 7 шарами. Он будет размахивать булавой и бить принцев шарами со всей силы. Глупо думать, будто он станет жалеть кого-то в бою. Если мы боимся биться, если мы боимся боли, лучше повернуть назад. Принцы сказали «ни за что», и принцессы сказали «нет». Отшельник кивнул, соглашаясь. Но заставить Дрэгона драться тоже непросто. Нужно попасть в заповедный круг зеленого холма. Там он не сможет избежать боя, а его слуги не смогут ему помогать. Вход в заповедный круг для них заказан. Зато жабастые рыщут вокруг, подстерегают путников по оврагам, устраивают засады в кустах. Они похищают их жизни, и путники каменеют, не в силах сдвинуться с места. Чтобы миновать стражей холма, нужно волшебное покрывало. В нужный момент оно сделает нас невидимыми для врагов. Это покрывало отшельник нам дал. В случае опасности нужно сразу встать плотным кольцом и набросить на всех ткань. Покрывало могло стать спасением, но жабастые напали, а мы не сумели сбиться в кольцо, мы растерялись. У принцессы Наташки глаза вдруг стали большими-большими, она закричала. Закричала так громко, что сначала мы смотрели только на нее, как она кричит и на что-то показывает. А потом тоже увидели. Из густого низкого куста на изгибе тропинки торчала голова с всклокоченными зелеными волосами и с серьгой в ухе. Конечно, мы ожидали страшных опасностей и ужасных приключений, но голова все равно оказалась полной неожиданностью. И вслед за Наташкой закричали все. Поднялся страшный шум, и призыва Марсём занять оборону никто не услышал. Вдалеке между елками тоже мелькнуло что-то зеленое и захлопало лапами в зеленых варежках, а голова вынырнула из кустов и бросилась к нам. В тот момент мы совсем не могли думать и не могли занять оборону. От страха мы сбились в визжащую кучу, и это нас спасло. Марсём кое-как набросила на наши головы покрывало. Ну, мы ей почти не помогали, мы только боялись. Покрывало все время соскальзывало, голова приближалась. И Наташка вдруг усомнилась в волшебных свойствах покрывала. А вдруг ее видно? Вот же она, вот, на виду у врагов. И зеленая голова несется прямо к ней, и непременно ее схватит. Она вдруг выпустила мою руку и бросилась бежать. «Стой, назад!» — закричала Марсём. Мы все вцепились друг в друга. Голова в два прыжка. Настигла принцессу и схватила за руку. «Спасите, помогите, он съест меня, он оторвет мне руку!» Я вывернулась из-под покрывала, бросилась к Наташке на помощь и вцепилась в нее, как дед в репку. Жабастый задорно тряхнул серьгой в ухе. «Ци-ци-ци, малявочки, ловись, рыбка большая, на один крючок сразу две!» И тут появился принц Петя. Он мчался к нам на помощь, охваченный яростью, маленький и страшный. Он бросился на жабастого, как отчаянный гном на великана. Не так, как учила Марсём, не сзади, где болтались заветные хвосты, а спереди с кулаками и яростными воплями «Отпусти, отпусти!». Жабастый слегка растерялся, выпустил Наташкину руку и развернулся к принцу, а потом хохотнул, чуть присел, расставив руки, ловким движением вырвал у Пети из-за пояса шнурок и покрутил над головой. «Ква!» Принц застыл от удивления, а Жабасты ловким движением вырвал у него из-за пояса еще два шнурка. «Окаменей!» — весело сказал он. Петя, подчиняясь правилам, застыл на месте. «Шнурки! Лови шнурки!» — закричала Наташа и сдернула с шеи секретницу. Это было неправильно, совсем неправильно, но Наташка сейчас плохо соображала. Она швырнула сумочку в сторону Пети и бросилась бежать. Я за ней. До Пети секретница не долетела. Жабастый подпрыгнул и перехватил ее еще в воздухе. Теперь он забавлялся, перекидывая мешочек из одной руки в другую, на глазах у беспомощного окаменевшего принца. Мы с Наташкой нырнули под покрывало, откуда остальные с ужасом наблюдали за происходящим. «Шнурки! Он схватил шнурки! Все три боевых шнурка!» Принцесса Наталья тяжело вздохнула. «И запасные? И запасные. Всю секретницу». «Всю секретницу?» Марсём не могла прийти в себя. «А неразменный шнурок? У него был неразменный шнурок?» Наташка схватилась за голову. «Перед выходом я уговорила ее положить неразменный шнурок в свою секретницу. Я думала, боевые шнурки нести интереснее, ведь их надо доставлять принцу во время боя». «Без неразменного шнурка принц не сможет вернуться домой», — сурово сказала Марсём. «Он останется в пасти дракона. Мы не можем этого допустить». Все, прятавшиеся под покрывалом, ждали, что будет дальше. Ромик слегка постукивал зубами, и большая Настя взяла его за руку, чтобы успокоить. «Не бойся, Петю сейчас спасут». У меня сердце колотилось, как барабан, то ли от бега, то ли от жалости к своему принцу. Марсём наконец приняла решение. «Придется торговаться. Где остальные шнурки?» Я сняла секретницу с шеи и попыталась ее развязать. Тесемка не хотела слушаться. Пальцы беспомощно теребили узелок. Скорее время уходит. Наконец мне удалось извлечь шнурки наружу. Те самые пестрые, с ровными узелками, которыми Марсём когда-то любовалась. Шнурки, в которые я должна была вплести свои надежды и тайные чаяния, и которые стали жизнями принца Петра. «Стойте тихо! Не сбейте покрывало!» Я пошла. Марсём взяла у Ромика булаву, привязала к свободному концу зеленую ленту и, размахивая палкой, побежала туда, где Жабастый веселился вокруг Пети. Еще двое носились по кустам вдоль тропинки. Все они кинулись к Марсём, окружили ее и стали страшно квакать. Что-то они там бурно обсуждали. Наконец Жабастые, квакнув в нашу сторону, исчезли в кустах. А Марсём с Петей вернулись к нам. Все стали теребить Петю, пожимать ему руки. Он был растерян, но держался мужественно. Петр сейчас совершил подвиг. Спас от гибели принцесс, доверивших ему свою защиту, — сказала Марсём. Но подвиг принца дорого оплачен. Он лишился всех боевых шнурков и не сможет биться с черным драконом. Он не сможет совершить подвиг подвигов, потому что вы поддались панике, не сумели действовать сообща. Это плохо, очень плохо для всех нас и очень опасно. Нам нельзя терять воинов до решающей схватки. Как мы тогда сможем победить? Надо внутренне собраться, как следует собраться. Мы попытались. Мы дали слово держаться вместе, не кричать от страха и не сворачивать с пути, что бы ни случилось. Теперь мы двигались плотной, настороженной кучкой, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Петя шел между нами, между мной и Наташкой. Верный, благородный, опустошенный, принц, потерявший свои боевые жизни. Из-за нас с Наташкой. Или из-за меня. Из-за тайных моих чаяний.